Поэт Роберт Рождественский написал: «Первое, что я услышал при рождении, был мотив. То ли древний, то ли новый, он в ушах моих крепчал и какой-то долгой нотой суть мою обозначал». Пародия под названием «Мотив». «Я родился, я резвился, постепенно шел в зенит, и во мне мотив развился, и в ушах моих звенит. В голове он кашу месит, нет спасения от него. За себя пишу я песни, и за парня, за того. Свадьба пела и плясала, в этом был особый смысл, и перо мое писало, обгоняя даже мысль. Впрочем, может, я не гений, и впадаю в примитив. Для 17 мгновений песню сделал на мотив. Мне знакомый каждой ноты, чей не вспомню ни почем, то ли древний, то ли новый, впрочем, я тут ни при чем. А мотив звучит и просит новых текстов и баллад. Отчего же? Я не против, с удовольствием, я рад. Композиторы не чают, чтобы дольше он звучал, и во мне мотив крепчает, примитив бы не крепчал». Евгений Евтушенко. Пародия не имеет эпиграфа, не имеет цитаты. Почерк поэта абсолютно узнаваем. Но формальным поводом для пародии послужило очень известное стихотворение. А сама пародия называется «Снеги и я». «Идут белые снеги, а по-русски снега. Это значит, на свете наступила зима. Тянет снег свою лямку, а она все звенит. Я сижу, размышляю, чем же я знаменит? Вот гляжу я на стенку, нет на ней ничего. Вспоминаю я стеньку ни с того, ни с сего. Весь от гордости синий осознал я в борьбе, что любил я Россию, как искусство в себе. Еще, уж простите, понимаю скорбя, что любил я в России большей частью себя. Но понять я не в силе, все на свете кляня, то ли я для России, то ли она для меня. Грозовые раскаты, но я их не боюсь, я ведь быстро раскаюсь, если вдруг ошибусь. И Россия блаженна шепчет слез не тая: если будешь ты, Женя, значит, буду и я». Звание поэта – тяжелое звание. И можно понять, наверное, в чем-то где-то поэта Станислава Куняева, который однажды в своих стихах признался: «Как хорошо бы отдохнуть от звания русского поэта, уйти в ненастье, в осень, в лето, куда-нибудь, зачем-нибудь». Я написал пародию, называется она «Куда податься?». Хоть мы учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, но хорошо бы отдохнуть от этих дел, да ну их к Богу, уйти от суеты, как Фет, скитаться в поисках покоя, а то махнуть на все рукою и, например, уйти в буфет. А может, в поле, в лес густой, уйти чему-нибудь внимая, уйти в грозу в начале мая, уйти совсем, как Лев Толстой, уйти и не метать икру. Смертельно надоело это, со званием русского поэта давно пора кончать игру. А вот стихи поэта Феликса Чуева. «Куплю рубаху, брюки темно-синие, пройдусь по половицам, как по льду, и двоечницу самую красивую на зависть сей площадки уведу». Пародия под названием «Двоечница». На танцплощадке розовые личики танцуют на зашарканном полу. Отличниц приглашают лишь отличники, а двоечница мается в углу. Глядит девчонка на меня, ночуева, мурашки побежали по спине. И двоечница тотчас же почуяла родное что-то, близкое во мне. Мы с ней потанцевали, слово за слово, я ей всучить пытаюсь свой портрет и убеждаю двоечницу ласково, что в этом ничего плохого нет. Она вдруг слезы принялась размазывать, они ручьями брызнули из глаз. Тогда я начинаю ей рассказывать, что я не кто-нибудь, а красный ас. И вроде шансы сразу же повысились. Вот мы уже заходим к ней во двор, и я шагаю, как генералиссимус, и мну в руках герцоговину Флор. Известный поэт, детский поэт, человек, которого многие знают хотя бы потому, что это автор знаменитой «Чебурашки». Он киносценарист мультипликационных фильмов. Эдуард Успенский написал: «Лился сумрак голубой в паруса фрегата, собирала на разбой бабушка-пират». Пират. Лился сумрак голубой, шло к июлю лето, провожала на разбой бабушка-поэта. Авторучку уложила и зубной порошок, пемзу мыла, чернила и для денег мешок. Говорила: ты гляди, дорогое чадо, ты в писатели иди, там разбой что надо. Ты запомни одно, милый наш дурашка, золотое это дно, крошка-чебурашка. Не зевай, не болтай, дело знай отменно, ты давай изобретай крокодила Гену. Ты гляди, не будь дурак, ром не пей из бочки, и старушку шапокляк доведи до точки. Долго пела она, целовала сладко. Да чего же умна старая пиратка? Это сущий пустяк, ремесло пирата. Ну а если что не так, бабка виновата. Вологодская поэтесса Ольга Фокина однажды написала: «Мне рано, ребята, в Европы дороги и трассы тарить, еще я на родине тропы успела не все исходить». Ну, стихи это серьезные, конечно, но я решил продолжить ситуацию, домыслить, что ли, и получилась пародия под названием «Не до Европ». «Мне рано в Европы, ребята, меня не зови Лиссабон, мне ехать еще рановато в Мадрид, Копенгаген и Бонн. Билет уж заранее куплен, в деревню, где буду бродить, не сетуйте, Лондон и Дублин, придется уж вам погодить. Мужайся, красавица Вена, боюсь, мы не свидимся, Киль, ведь мне, говоря откровенно, милей вологодская пыль. Не ждите альпийские горы, не хнычьте меня, не виня, какие поди разговоры в Европах идут про меня. Смеются Женева и Канны, от смеха Афины в слезах. Мадам, вам действительно рано, сидите в своих Вологдах». Прекрасный ленинградский поэт Александр Кушнер пишет: «Когда, смахнув с плеча пиджак, ложишься навзничь на лужок, ты поступаешь, как Жан-Жак, философ, дующий в рожок». Я написал пародию, называется она «Делай, как я». «Когда пьешь кофе натощак и забываешь о еде, ты поступаешь, как Бальзак, который Анаре и Де. Когда в тебе бурлит сарказм, и ты от гнева возбужден, ты просто вылитый Эразм, что в Роттердаме был рожден. Когда, освободясь от брюк, ложишься навзничь на диван, то поступаешь ты, мой друг, как мсье Гюи де Мопассан. Когда ты вечером один и с чаем кушаешь безе, ты Салтыков-Щедрин и плюс Щедрин-Безе. Когда ж, допустим, твой стишок изящный полон чепухи, то поступаешь ты, дружок, как Кушнер, пишущий стихи. Зарубежные поездки дают поэтам немало тем. Видимо, куда-то далеко заехал поэт Лев Ошанин, судя по тем стихам, которые он опубликовал. «Смотрел сегодня танец живота. Красивая девчонка, да не та, что спать не даст одной короткой фразой. Восточная красавица, прости, восточная красавица, пусти к непляшущей, к нездешней, к светлоглазой». Я написал пародию, маясь животом. В далекой экзотической стране, где все принципиально чуждо мне, но кое-что достойно уважения, смотрел сегодня танец живота. Живот хорош, но в общем срамота. Сплошное, я считаю, разложение. Не отведя пылавшего лица, я этот ужас вынес до конца. Чуть шевеля сведенными губами, восточная красавица, зачем? Ты свой живот показываешь всем. С тобой бы нам потолковать на баме. Восточная красотка хороша, но кровью облилась моя душа. Ведь так недалеко и до конфуза халат взяла бы или хоть пальто. А то нагая, это же не то, что греет сердце члена профсоюза. Восточная красавица, прости, но я хотел бы для тебя найти достойное эпохи нашей дела, чтоб ты смогла познать любовь и труд. Но я боюсь, что этот факт сочтут вмешательством во внутреннее тело. Любовная, интимная лирика, пожалуй, самое главное в любой поэзии. Вот стихи Риммы Казаковой. «Бесконечными веками есть на то причина, разговаривал руками любящий мужчина». Пародия под названием «Разговор». «Повстречался мне нежданно и лишил покоя, и что я ему желанно показал рукою. Молча я взглянула страстно, слова не сказала, и рукой, что я согласна, тут же показала. Образец любовной страсти нами был показан, разговор влюбленным, к счастью, противопоказан. А потом горела лампа, молча мы курили, молча думали, и ладно, и поговорили. Так вот счастье и куется издавна веками, вам же только остается развести рука. Вот стихи поэта Алексея Маркова, беспощадные к себе стихи. «Всю ночь себя четвертовал и вновь родился утром, бескомпромиссно твердым стал и молчаливо мудрым». Подозреваю, что в этом даже нет иронии, вот что интересно. Путь к мудрости. Всю ночь себя колесовал, расстреливал и вешал. Я так себя разрисовал, что утром сам опешил. Зато, когда наутро встал, совсем другое дело. Душою за ночь мягким стал, где надо, затвердело. Молчание гордое храня, я сел на одеяло. Бескомпромиссностью меня обратно обуяло. И дальше больше мудрость вдруг во мне заговорила. И снова ахнули вокруг. А вот и наш мудрило. Вот какое опасение высказал однажды поэт Николай Деризо. «Нет, жив Дантес, Он жив опасно, жив вплоть до нынешнего дня. Ежеминутно, ежечасно он может выстрелить в меня. Он может, но... Санкт-Петербург взволнован очень. Разгул царизма, мрак и тлен. Печален, хмур и озабочен барон Луи де Гакарен. Он молвит сыну осторожно: «Зачем нам Пушкин? Видит Бог, стреляться с кем угодно можно. Ты в Доризо стрельни, сынок». С улыбкой грустной бесконечно Дантес взирает на него: «Могу и в Доризо, конечно. Какая разница, в кого?» Но вдруг лицо его скривилось, и прошептал он, как во сне: «Но кто тогда, скажи на милость, хоть словом вспомнит обо мне?» И снова любовная лирика, или даже, можно сказать, такая постлюбовная, что ли. Поэт Евгений Долматовский пишет: «Что делать со стихами о любви, закончившейся пошленьким скандалом? Не перечитывая, разорви, отдай на растерзание шакалам». О пользе скандалов. «Ни разу малодушно не винил я жизнь свою за горькие уроки. Я был влюблен и как-то сочинил избраннице лирические строки. Скользнула по лицу любимой тень, и вспыхнул взгляд, такой обычно кроткий. Последнее, что видел я в тот день, был черный диск чугунной сковородки. Скандал, увы, но я привык страдать. Поэтам ли робеть перед скандалом? А как же со стихами быть? Отдать на растерзание критикам-шакалам? Насмешек не боюсь, я не такой. Быть может, притвориться альтруистом, свои стихи своей же рукой взять и швырнуть гиенам-пародистам? Но я мудрей и дальновидней был. Я сохранил их и в тайник не спрятал, не разорвал, не сжег, не утопил. Не обольщайтесь, я их напечатал». Лариса Васильева однажды написала стихотворение, которое так и называется: «Посвящение Александру Иванову», то есть мне. В этом стихотворении она пишет: «Я оставляю это дело, вернее, безделицу, стихи. Вот только пародист в убытке, а он с меня не сводит глаз. Ему моих творений слитки дороже золота подчас. Но он утешится неверный с другим, а может быть, с другой». Ну, я был бы не я, если бы я не ответил. И появилось посвящение Ларисе Васильевой. «Увы, сатиры нет без риска, с годами множатся грехи. Ужель Васильева Лариса перестает писать стихи? Неужто буду я в убытке, и пробил мой последний час, и впрямь ее творений слитки дороже золота подчас? Прощай, создание дорогое, мы были вместе столько лет, с другим, тем более с другою, вовек я не утешусь. Нет, я жить могу и дальше смело, мне не пристала роль скупца. Того, что ты создать успела, с лихвой мне хватит до конца». И вот снова классики и современники. И на этот счет высказываются разные соображения. Поэт Евгений Лучковский. «Слышу вас, приблизившись к порогу, сумрачный бритер и господин. Выхожу один я на дорогу. Это ж просто счастье, что один». Я написал пародию. Называется она «Все просто». «Вспомнил я, приблизившись к порогу, сумрачный серьезный гражданин. Выходил один он на дорогу, а представьте, если б не один. Если б с ним товарищи по цеху. Весь, как говорится, профсоюз. Что бы это был за путь к успеху? Где уж тут до этих самых муз? Вы представьте, дни литературы. Что ни день, то встречи, вечера. Глянь налево, мастера культуры. Вправо глянь, культуры мастера. Скопом все выходят на дорогу. Все вокруг клубится и горит. Ночь громка, ничто не внемлет Богу, и звезда с звездой не говорит. Под ногой кремнистый путь не виден. Мусор, хлам, окурки, сигарет. Путь поэта нынче не завиден. Каждый третий в наши дни поэт. Одному, конечно, на дороге хорошо. Хватило бы чернил. А не то получится в итоге то, что вам Лучковский сочинил. Любовь к животным – прекрасное чувство. Ко всему сущему. Я тоже очень люблю животных. Поэтому мне было приятно прочитать маленькое стихотворение поэта Григория Корина, в котором он пишет: «Ты кроши, кроши, кроши хлебушек на снег, потому что воробей ест как человек». Появилась у меня пародия, которая называется «Призыв». «Ты пиши, пиши, пиши, сочиняй весь век, потому что пародист тоже человек. Он не хочет затянуть ту же поясок, для него твои стихи — хлебушка кусок. Ты пиши, и мой призыв — не сочти за лесть, потому что пародист тоже хочет есть». Поэт Юрий Кузнецов. Поэт известный. Поэт необычный, я бы сказал. Прославился он несколькими стихотворениями. О них много спорили, о них много писали. В одном из этих стихотворений есть знаменитые строки: «Я пил из черепа отца за правду на земле». В другом стихотворении Юрий Кузнецов написал: «Скучное время, поморщился Гёте и встал, взял хворостину и ею меня отстегал». И есть у Юрия Кузнецова поэма, которая называется «Змеи на маяке». А пародия под названием «Змеи в черепах». Один, как нелюдь меж людьми, по призрачным стопам, гремя истлевшими костьми, я шел по черепам. Сжимая том Эдгара По, как черный смерч во мгле, как пыли столб я мчался по обугленной земле. Еще живой я мертвым был, скелет во тьме белел, из чашечек коленных пил, из таза предков ел. Блестя оскалами зубов, зловещие легки, бесшумно змеи из гробов ползли на маяки. Я сам от ужаса дрожал, сам Гёте мне грозит, и всех, естественно, пужал загробный реквизит. Я шел, магистр ночных искусств, бледней, чем сыр Рокфор, прочтя меня, упал без чувств знакомый бутафор. Известный поэт Виктор Боков. Однажды Виктор Боков озадачил меня такими стихами: «Бей меня, солнце, по ягодицам, это, я думаю, пригодится». Я написал пародию, называется она «Гордость». Каждый писатель чем-то гордится. Этот успехом, тот эрудицией, модной прической, красивой девицей, этот дубленкой, тот интуицией, кто-то кичится знакомством с Европой, я же на редкость поэт хитроумный. Кто-то кичится, кто-то гордится, это, я думаю, не годится. я не кичусь ни умом, ни амбицией, я, как ни странно, горжусь ягодицей. Только на пляже начну раздеваться, солнце выходит полюбоваться. Можно ли дальше писать? Подскажите. Только не требуйте, мол, покажи. Я ведь такой, что могу и до точки. И не забудьте, это цветочки.